Здесь, и так же, как и в других арабских странах, вы знаете, есть мавзолей строят какими-то, как они заявляют, некими святыми. И есть здесь один так называемый святой, его зовут Шейхуль-Араб или Аль-Бадави. Аль-Бадави. Валиязу Вилля, в день его маулида, в день его день рождения, к его мечети приходит около 7 миллионов человек. Представляете количество? 7 миллионов человек делают так называемый хаджи к его могиле. 7 миллионов человек. И они собираются там на маулид, и в этом маулиде, во-первых, говорят, то есть у кого нет детей, говорит, я бадауи, дай мне детей. У кого нет здоровья, я бадауи, дай мне здоровье. Я бадауи, дай мне это. Я бадауи, спаси меня от этого. Я бадауи, я бадауи, я бадауи. Валия зубля попадает в большой ширк. Представляете, огромное количество, 7 миллионов человек. Около 7 миллионов человек. И они гордятся, суфисты нам об этом кто рассказал? Сами суфисты. Они гордятся, говорят, у нас, говорит, во время маулида в бадауи собирается 7 миллионов человек. И смотрите, что они рассказывают о бадауи. Как одна из историй, которую они рассказывают, что некий шейх, которого звали Мухаммад Ассирри, однажды как бы сделал нахи аль мункар, то есть порицал нечто такое нехорошее, порицаемое во время маулида. И говорят, что бадауи обратился к нему из могилы. «Я шейх Мухаммад, о шейх Мухаммад, что тебе не нравится в моем маулиде?» Шейх Мухаммад сказал, «Ихтиляту риджаль биниса». То, что мужчины и женщины, когда делают, то есть в маулиде, собираются и вместе вот так находятся. То есть это нехорошо. Надо же, он, главное, маулид не порицает, а порицает что? То, что мужчины и женщины вместе. Шейх Бадави говорит ему, «Я шейх Мухаммад, подобное происходит в Каабе во время тавафа. Почему ты, говорит, не порицаешь в Каабе во время тавафа, когда женщина с мужчинами мешается, а у меня во время маулида порицаешь?» Валиязу билля. Потому что действительно люди приходят к могиле Бадави и делают таваф вокруг его могилы. А таваф это айбада. А делать таваф где-то, кроме Каабы, является ширку лякбар мухрич миналь милля. Большим ширком, который выводит из ислама. Дальше Бадави ему говорит. «Знаешь ли ты, шейх Мухаммад, что кто бы не присутствовал на моем маулиде, а на моем маулиде собираются все пророки, и их сподвижники, и все святые, и кто бы, какой бы грех ни делал, я делаю так, чтобы он делал, то есть покаялся, я делаю так, чтобы он покаялся, и ему прощаются все грехи. И если я, как рассказывает про Бадави, что он о себе говорит, и если я слежу за животными в лесах, и за рыбой в воде, и берегу одних от других, то разве я не оберегу людей, мужчин и женщин, которые мешаются в моем маулиде от какого-то плохого дела? Субханаллах, если это делает Бадави, тогда Всевышний Аллах Субхану Таля чем занимается? Субхану Таля. Что тогда делает Всевышний Аллах Субхану Таля? И представляете, 7 миллионов человек, которые приходят в Бадави, имеет вот это акиду. 7 миллионов человек, которые идут и к шейху этому Бадави, шейху ляраб его называют, имеет эту акиду. Фанаслаф ляф. А это ширку лякбар, который выводит человека из ислама. Фанаслаф ляф. И подобное существует во многих странах, во многих арабских странах. Также это существует в России, на Кавказе, в Средней Азии, в России. Так называемые места святые, куда они ходят к могилам, посещают и так далее, обращаются к могилам, обращаются к духам предков и так далее. Все это является ширку лякбар, который вводит человека из ислама. Фанас Аллаху аляфи, потому что они попадают в ширк в таухиде ар-рубубия. Также одним из проявлений ширка в рубубия является создание изображений. К большому сожалению, огромное количество мусульман попадает в этот ширк, и халатно к этому относятся. А это создание изображения. Создание изображений бывает двух видов. Либо создание изображения в виде памятников, либо создание изображения в виде картин. То есть, когда человек делает какой-то памятник человека какого-то, или животное какое-то. Или же создает картину, имеется в виду, рисует какую-то картину, допустим, вроде человека, животное и так далее, живые существа. И это является проявлением ширка в таухиде ар-рубубия, будь он маленьким или большим, в зависимости от убеждений человека, который это делает. И поэтому, как пришло в хадисе ибн Мас'уда, ради Аллаху анху, о том, что он слышал, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, поистине самому мучительному наказанию в судный день будут преданы те, кто создает изображение. Хадис передал имам Бухари. К огромному сожалению, большое количество мусульман думает, что изображение нельзя делать только от того, что не заходит в дом маляйка. То есть говорят, что ну у меня вот есть изображение, допустим, картину какую-то он делает и так далее, но я же это не выставляю, а храню где-то там в шкафу и так далее. И ах, и субханаллах, если вот то, что ты не заходит маляйка, это какая-то вещь, там джинны собираются, если маляйка не заходит, это да, это плохо, но самое хуже то, что ты создал это изображение. То, что ты создал это изображение, этим самым ты попадаешь в ширк. Также в хадисе от Абу Хурайры передается, он сказал о том, что он слышал, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, кто более несправедлив, чем тот, кто создает подобно моему созданию. Ман яхлюку ка хальхи. Смотрите, вот это шахид, то есть место указания, как человек попадает в ширк. Аллах Субхану сказал, кто создает подобно моему созданию. И смотрите, почему им самое мучительное наказание? Потому что они хотели ташаббух биль халик, попали в ширк в таухид рубубе, то есть уподобляя себя Всевышнему Аллаху Субхану Таля, а мы знаем, что у таухид рубубе у него два столпа, создание и управление. И поэтому в хадисе дальше говорится, то есть в хадисе говорится, кто более несправедлив, чем тот, кто создает подобно моему созданию. Так пусть же создадут семечко, или пусть создадут муравья. И также пришло в одном ривояте, что им в судный день скажут, оживите то, что вы создали. То есть хотели быть подобны Аллаху Субхану ва Тааля, создали, вот теперь дайте ему жизнь. И они не смогут. И они не смогут. И большое количество из ученых сказали, что фотографии входят в тасвир, то есть в придание изображения. Действительно, в этом вопросе есть разногласия. Некоторые из ученых сказали, что фотография, некоторые сказали, не заходит в этот тасвир. Но некоторые сказали, или большинство из ученых сказали, что заходит, большинство из ученых сказали, что заходит. И это сомнительная вещь. Поэтому лучше этого сторониться, кроме как лиддарура, то есть, если в этом есть нужда. А мы знаем, что шариат нам разрешил делать некоторые запретные вещи лиддарура. То есть, если в этом есть нужда, и Аллах Субхану ва Тааля с нас за это спрашивать не будет. Что касается фотографий, то, допустим, мы знаем, что невозможно в наше время передвигаться из страны в страну или даже внутри самой страны без паспорта, а в паспорте обязательно должна быть фотография и так далее. Фалиллахи аль-муштака. Также одним из видов подражания Аллаху является то, что некоторые люди подражают Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля в Его именах. В Его именах. Как, допустим, имена Малик-уль-Мулюк, царь царей, или Кадль-Куда, судья судей, или же подобные имена, или как по-персидски Шахин-Ша и так далее. И это запрещено, как пришло в хадисе от Абу Хурайры, ради Аллаху анху, о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, хадис передал имам Муслим, самым ненавистным человеком у Всевышнего Аллаха в судный день будет человек, которого вы называли царем царей. Поэтому подобных имен, то есть которых есть такие имена, которых достоин только Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, мы, люди, должны сторониться. Это что касается, то есть ширка, что касается ширка в таухиде рубубия или некоторых видов ширка в таухиде рубубия, мы добавили, кроме тех видов, о которых было сказано в книге. Дальше, последний абзац, 25-я страница, говорится, в связи с существованием такого вида многобожия в Коране была показана его несостоятельность. То есть многобожие в таухиде ар-рубубия. Аллах Всевышний сказал: «Маттахазаллаху мин валяди вама кана маху мин илях, идзалля захаба куллю илахин бима халяка валя аля баадухум аля баад». Аллах не порождал сына, и нет наряду с ним другого бога. И если бы не так, то каждый бог уносил бы с собой то, что он сотворил, и одни из них возвысились бы над другими. Слова Всевышнего в данном случае являются ничем иным, как образцом умозрительного довода, суть которого состоит в отрицании возможности существования двух творцов, и разъяснением того, что Бог истинно обязательно должен являться творцом, обладающим способностью к действиям и могуществом. А если бы наряду с ним существовал и какой-нибудь иной Бог, обладающий такой же властью, то он был бы властителем отдельного творения и тоже отличался бы дееспособностью и могуществом. Однако совместное владение не устроило бы другого бога, который пытался бы подчинить себе сотоварищей и управлять всем единолично. И если бы смог, то сделал это, а если нет, то отделился бы своим творением, унеся его куда-нибудь прочь. Таким образом, в случае существования двух творцов, неизбежным стало бы одно из двух. Первое. Либо каждый бог унес бы то, что он сотворил, как говорится в аяте, то есть каждый бог унес бы с собой то, что он сотворил, или либо один бог возвысился бы над другим, как сказано в аяте, и одни из них возвысились бы над другим. Внизу сноска. То же самое наблюдается и во всех иных случаях. Поскольку двое на равных участвуют в каком-либо деле, над ними обязательно стоит кто-то третий. То есть мы говорим же часто «совет директоров». Даже у совета директоров, и то есть главный директор, которому оба они подчиняются, или же один из них, один из двоих подчиняется другому. И не может быть так, чтобы они во всем были равны между собой, и не было бы над ними кого-то еще. Так как идентичность одного другому приводит к тому, что они начинают мешать друг другу. Так, например, они будут мешать друг другу, если один из них не сможет сделать что-либо без представления ему такой возможности со стороны другого. То есть представьте, допустим, если два бога было в Алязве. Один бы сказал, я хочу, чтобы пошел дождь. Другой говорит, а я не хочу. Один сказал бы, я, говорит, хочу, чтобы сегодня ветер был. Другой говорит, я не хочу. Один сказал бы, хочу, чтобы землетрясение было. Другой бы сказал, я не хочу. Если же каждый может действовать независимо друг от друга, они будут поступать именно так. И никто из них не будет партнером другого, и каждый из них унесет то, что он сделал. Наконец, если они не равны друг другу, то более слабый подчинится сильнейшему, после чего он либо станет обращаться к нему за помощью, либо покинет его. Однако все то, чему мы являемся свидетелями, противоречит самой мысли о возможности существования нескольких творцов. То есть разум это никогда не примет. Ибо упорядоченность и гармоничная взаимосвязь между собой всех составных частей творения небес и земли, того, что вверху и того, что внизу, указывает на то, что всем в мире управляет единственный Бог, великий и всемогущий Субхана ва Тааля. Хаза валлаху аля ва алям, субханака аллахумма ва бихамдик, нашхаду ан ля илляха илля анта, настагфируку ва натубу иляк. Алхамду лиллахи раббиль аламин. Ас-саляту вас-саляму аля сайдиль мурсалина Мухаммадин ибн Абдиллахи ва аля алихи ва сахбихи ва саллим. Третья основа – признание того, что божественной природой обладает только Аллах, то есть так называемый таухид аль-улюхия. 27-я страница. Что касается выражения божественной природы, некоторые из ребят говорят, что, то есть знающие русский язык, обратили внимание или указали на то, что в переводах организации Ибрагим насчет таухид аль-улюхия или в терминологии правил, что такое таухид аль-улюхия, сказано признание того, что божественная природа, и сказали, что лучше, если это использовать, как слово сказать, что божественностью обладает только Аллах. То есть потому что природой описывается только создание в русском языке. Так сказали некоторые братья. И джазахум Аллаху хайра. Как бы оно ни было, будь то божественной природой, будь то слово божественностью, все эти терминологии неправильно. Неправильно. Потому что в русском языке нету слова «иля». А что касается слова «Бог» и так далее, сегодня мы об этом поговорим. 27-я страница. То есть на прошлом уроке мы говорили о таухиде ар-рубубия. И говорили, что таухид салифы делят либо, то есть салифы подразумеваются в виду праведные предшественники, ученые, первые ученые этой уммы делят либо на два вида, имеется в виду таухид аль-улюхия, это тот таухид или тот вид единобожия, о котором мы будем говорить сегодня, и второй вид таухид ар-рубубия, вот таухид асмаево сифат, то есть два вида единобожия они ввели в один вид. Или же другие как более конкретизируют и говорят, что таухид бывает трех видов, таухид рубубия, таухид аль-улюхия и таухид асмаево сифат. И мы поговорили о таухиде ар-рубубия на прошлом уроке. Сегодня, с дозволения Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, будем говорить о таухиде аль-улюхия. В книге написано, Под этим, то есть под таухидом улюхия, подразумевается признание единственности Аллаха, находящее выражение в действиях Его рабов. Как мы говорили на прошлом уроке, таухид рубуби – это признание единственности Аллаха, находящее выражение в действиях самого Аллаха, субхана ва тааля. Что касается таухида улюхия, то это признание единственности Аллаха, находящее свое выражение в действиях Его рабов. Иначе говоря, признание того, что Аллах является единственным Богом. Аллах является единственным Богом, и что один лишь Он достоин поклонения, в то время как никто иной этого не заслуживает. Именно в этом и заключается смысл слов «Ля иляха илляллах». То есть, как здесь написано, нет Бога, кроме Аллаха. Мы, как требующие знания, все здесь изучают арабский язык, знаем, что в этом предложении нет Бога, кроме Аллаха. Слово «Бог» – это перевод слова «Илях». Давайте посмотрим, что значит в русском языке слово «Бог». В словаре «Даля» говорится следующее. Знаете прекрасно толковый словарь русского языка, современная версия «Даля». Вкратце я написал терминологию, то есть не полностью. «Бог» – смотрите, что такое «Бог» в русском языке. «Творец». Создатель, Вседержатель, Всевышний Господь, Создатель Вселенной. Это термин слова «Бог» в русском языке, который привел Даль. Что касается Ожегова, в толковом словаре он говорит «Бог» по религиозно-мистическим представлениям «Верховное существо, управляющее миром». То есть, смотрите, Даль сказал, что это как бы Создатель, в общем, если собрать. Что касается Ожегова, то он сказал «Управитель». Слово «создатель» и слово «управитель» мы на прошлом уроке разобрали, это слово «робб». «Робб» в арабском языке – «Господь». Это и есть создатель, управитель. То есть перевод свидетельства «ля иляха илляллах», как «нет Бога, кроме Аллаха», неправильно. Потому что это получается, как будто мы говорим, что смысл слова «иля» – это «робб». Перевод это такого свидетельства, то есть если мы скажем, что «ля иляха илляллах», то есть нет Бога, кроме Аллаха, то есть как будто бы смысл «иля» – это смысл «роб». И знайте, что тафсир «ля иляха илляллах» как «нет Бога, кроме Аллаха», то есть «ля робба илляллах» – это тафсир заблудших течений, это тафсир аль-мухтазилитов, тафсир джахмитов, тафсир машаритов, тафсир матуридитов – «нет Бога, кроме Аллаха». Если Бог – в том значении, которое, как мы привели, используется в русском языке. Значит, когда мы говорим по-русски «нет Бога, кроме Аллаха», это тафсир неправильный. Неправильный. И это тафсир заблудших течений. Как мы об этом будем говорить дальше. Однако, как нам сказать тогда «нет» «ля иля», слово «иля», как по-русски сказать? Одного слова «иля» нет, однако мы скажем, если так можно сказать, тот, кому поклоняются. Значит, «ля иляха илляллах» мы как-то условно договоримся говорить, нет того, кому поклоняются, кроме Аллаха. Это так внешне выглядит. Однако у него более точный тафсир, нет достойного поклонения, кроме Аллаха. Нет достойного поклонения, кроме Аллаха. О чем мы сегодня поговорим подробно и докажем, что оно именно так, то есть слово «ля иляха илляллах», если тебя кто-то спросит, придет тебе какой-то неверующий человек и скажет, я хочу зайти в ислам, что я должен делать? Ты ему скажешь, ты должен засвидетельствовать, что нет достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммадун, саллаллаху алейхи ва саллям, его посланник, его раб и посланник. Именно в этом и заключается смысл слов «нет достойного поклонения, кроме Аллаха». Ибо суть этого великого свидетельства – состоит в том, что никто, кроме Аллаха, не обладает правом на поклонение со стороны других. Таким образом, в этом смысле слово «иля», он тут Бог, а тут подразумевается в арабском варианте, это книга была написана «иля», и объект поклонения, то есть «маабуд», идентичны. То есть, смотрите, слово «бог», «бог» можете написать «иля». Объект поклонения имеется в виду «маабуд», то есть слово «иля» и «маабуд», «маабуд» – это то, чем поклоняться, «илях» – это тоже, чему поклоняться. Идентично, то есть это два синонима. Два синонима указывают на одно то же. Слово «илях» и слово «маабуд» указывают тот, кому поклоняется. Передают, что о смысле слова «Аллах» Абдулла ибн Аббас, да будет доволен ими обоими Аллах, сказал следующее, то есть имеется в виду, будет доволен Абдулла и его отцом Аббасом, потому что они оба были сподвижниками пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Он сказал: «Аллах – это тот, кого все сотворенные им существа должны считать иляхом», то есть тому, кому поклоняются, и кому они должны поклоняться. Он также сказал: «Он – тот, кого все сущее считает Богом», то есть имеется в виду иля, «и кому поклоняется все сотворенное». Сообщается также, что он читал, то есть мы знаем, как Тулябуль-Илм, что есть такая вещь, называется караат, караат. Есть у нас 7 видов караата Кур'ана, видов чтения, это мутаватира. Мутаватира, то есть которые все одинаковую степень имеют. Также есть другие 7 еще добавляются, кто-то говорит 10, кто-то говорит 14, гайру мутаватира. Один из караатов, который читал Ибн Аббас, это гайру мутаватира. Он читал суру Аль-А'раф, 127 аят, то есть мы читаем так: «Вакаля аль-маляу мин кауми фирауна, атазару Муса ва каумаху ли юфсиду филь арди ва язарака ва алихатака». Это мы так читаем. То есть перевод примерно такой: «И сказала знать народа из народа фараона: неужели ты оставляешь Мусу и его народ творить порчу на земле и отречься от тебя и твоих богов?» Ибн Аббас читал этот аят так: «Вакаля аль-маляу мин кауми фирауна атазару Муса ва каумаху ли юфсиду филь арди ва язарака ва илахатака». Мы читаем из Кра Мутаватира: «Ва алихатака», твои божества, а он читал: «Ва илахатака», и обожествление тебя. То есть, и сказала знать из народа фараона: неужели ты оставляешь Мусу и его народ творить порчу на земле и отречься от тебя и обожествления тебя? И Ибн Аббас сказал: «Аль-фирауну макана ябуд балькана йобад». Фараон не поклонялся никому, однако ему поклонялись. Однако ему поклонялись, и поэтому фасиры сказали, что алихатака имеется в виду улюхиятака или иляхатака, то есть обожествление тебя. Значит, мы из этого видим, то есть какая нам польза? То, что Ибн Аббас, хабру хазихиль умма, то есть ученый этой уммы, один из самых знающих сподвижников, тот, кому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сделал дуа, чтобы он разбирался в религии, он сказал, что смысл алиха – это что? Айбада. То есть имеется в виду обожествление тебя. Дальше. И вот тут говорится, и он говорил: фараону поклонялись на земле. А вот. И сообщается также, что он читал: «Я отречься от тебя и обожествление тебя». Подразумевается под обожествлением поклонение. И он говорил: фараону поклонялись на земле. Нечто подобное сообщали также о высказываниях Муджахида и некоторых других, то есть саляфов, праведных предшественников этой уммы. Тай. Мы сказали, что «Ля иляха илляллах» значит «нет достойного поклонения, кроме Аллаха». Как мы будем говорить в будущем, что таухид улюхия – это и есть основа всей религии. То есть поклонение одному Всевышнему Аллаху, субхану ва-тааля, или признание того, что поклонение достоин только один Всевышний Аллах, субхану ва-тааля, это основа религии. Основа религии. И как увидим в будущем, как об этом говорит Всевышний Аллах, субхану ва-тааля, все пророки, начиная от Нух, алейхиссалям, все посланники и пророки, которые были посланы к народам, начиная от Нуха, алейхиссалям, до Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, были посланы именно с этим видом единобожия, а это призыв народа к поклонению одному Всевышнему Аллаху, субхану ва тааля, то есть со словом «Ля иляха илляллах». Значит, слово «Ля иляха илляллах» – это Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, он не первый из пророков, кто пришел с этим словом. Однако слово «Ля иляха илляллах» с самого начала до судного дня – это все, это слово, с которым и пришли пророки, как мы сказали, и посланники от Нуха, алейхиссалям, до Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Почему мы говорим от Нуха, почему не говорим от Адама? Потому что Адам не был послан. Адам, он уже жил на земле, он не был послан к народам. То есть он был пророком на земле, а Нух, алейхиссалям, он уже был посланником, то есть урсиля, и до Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Значит, все посланники были посланы со словом «Ля иляха илляллах». Мы, как договаривались, разбираем эту русскую книгу, чтобы понять на русском языке и научиться доносить ее до народа. В данное время вещи, о которых мы сейчас будем говорить, на самом деле, если русский народ это будет слышать, то есть русскоязычное население дома, для них это будет очень-очень сложно. Хоть мы будем и говорить